Глава 51. «Молодец, что рассказал», — говорит Одинцов, кивнув мне. «Да ты не стой, присядь». Медленно опускаю пятую точку на диван. «Зачем тебе разводиться, Герман?» — спрашивает Одинцов философским тоном. «Ради кого стараешься? Ради этой своей, как ее, Агата, кажется?» Паутина вокруг меня стала гуще и темнее. Я думал, что иду к старику каяться, прощение вымаливать. Вот же идиот! Как не подумал, что следить за нами с Агатой может не только сумасшедшая, которую я оставил дома. «Вы знаете?» Мямлю чуть слышно, ощущаю себя полным придурком. «Конечно, я в курсе про твои похождения», — заявляет Одинцов. «Неужели ты думал, что я позволю себе ничего не знать о том, на кого сделал ставку?»